Глава 16. И опять слово императора. Дистанционная форма общения с владыкой империи вызывала во мне противоречивые чувства. Очень уж сложно всерьез смотреть на Гласса в такие моменты. Этот мой перс, скажем прямо, ничтожная личность, и взгляд, устремленный на такое мелочное существо, должен быть совсем иным. Так что сейчас приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы сохранять подобающий вид. «Гидар, я рад, что ты наконец нашел время, чтобы выслушать мою волю». Я чуть-чуть, почти незаметно, склонил голову. «Простите, мой император, пришлось отправиться на юг лично. Я не могу подвергать жизнь Гласса опасности. Приходится в такие моменты оставлять его в городе». «Амуралис рассказывал мне о том, чем ты занят. Но я так и не смог понять, почему столь ничтожные дела не могли обойтись без твоего личного присутствия. Может, ты мне сумеешь это объяснить?» Я кивнул. «Да, мой император, тут все просто и сложно одновременно. Южане рассчитывали на два сценария войны и готовились именно к ним, не предполагая другие варианты. Хотя у них в союзе три страны, но это ничтожное королевство, их ресурсы ограничены, и даже против оставшейся без защиты Мудавии приходится действовать расчетливо, шаг за шагом проходя по этапам замысла. Первый сценарий у них считался самым вероятным. Их стратеги предполагали, что мы укроемся за стенами столицы. Предсказуемый шаг, ведь это самое защищенное место в стране. Предполагалась короткая осада и штурм, при котором снаружи по нам ударят войска, а изнутри отряды агентов Тхата и ренегатов. Денег для предателей они не жалели и всерьез рассчитывали, что те сумеют открыть ворота. Даже серьезные осадные орудия не готовили, полагали, что задействованных сил более чем достаточно, чтобы разгромить нас быстро и с минимальными потерями. Второй сценарий считали маловероятным. По нему мы должны были дать бой где-нибудь в степи. Южане прекрасно знали, сколько у нас сил, и понимали, что нам невыгодно соглашаться при таких раскладах на честное генеральное сражение. Но на всякий случай разделили войска, дразня нас не самым сильным авангардом. Надеялись, что мы соблазнимся, после чего нас полностью уничтожат в чистом поле. После такого разгрома даже короткая осада не потребуется. Город возьмут сходу. В итоге получился второй вариант, но с некоторыми нюансами. Вместо того, чтобы позволить себе разгромить, мы поступили наоборот. Сильнейшие части авангарда оказались разбиты. Некоторые отряды уничтожены полностью. Их даже не стали пытаться восстанавливать. Все планы отправились под хвост... Простите, планы оказались бесполезной бумагой. Война пошла совсем не так, как предполагалось. Это привело к растерянности и сумбурным решениям. Южане не понимали, что делать дальше, и творили всякие глупости. Например, устроили выступление пятой колонны в столице, что без поддержки армии делать не стоило. Также следует учесть, что королям поражение у Козьей скалы очень не понравилось. И они начали делать то, что полагается делать недовольным королям. То есть принялись активно выискивать виновников. Полетели головы высших офицеров. Это скверно сказалось на руководстве. И противник, оставаясь почти таким же сильным, упустил инициативу. Простите, император, вы что-то хотите сказать? Да, я хочу сказать, что спросил тебя о том, почему ты лично умчался в степь грабить обозы, вместо того, чтобы заниматься подготовкой обороны города. То, что ты сейчас говоришь, прописные истины, и мне они известны. «Еще раз простите, но все же скажу, что был вынужден их повторить. Это сделает понятнее мои дальнейшие объяснения. Даже с учетом подкрепления, что мы получили из империи, наших сил недостаточно для обороны города. Укрепление в скверном состоянии. Оборонительная линия чересчур протяженная. В городе до сих пор не выявлены все агенты врага. Например, неизвестно, куда делись два очень сильных воина, наемники из гильдии смертоносцев Ахая». Они никак себя во время беспорядков не проявили, но нам точно известно, что оба оставались во дворце до последнего в особом резерве. Враги этот резерв не задействовали. Оба смертоносца куда-то пропали, так и не показавшись нам на глаза. Этой парочки уже достаточно, чтобы атаковать изнутри ворота и быстро их открыть перед противником. Держать на них сотни воинов в полной готовности можно, но у нас столько подходящих бойцов не наберется. К тому же и за стенами кто-то должен присматривать. Так что все силы бросать на оборону столицу я посчитал бессмысленным. Мы не просто не сумеем ее удержать. Она станет для нас ловушкой. Южане спокойно перекроют все выходы и устроят нам тотальный разгром. Учитывая момент растерянности противника, я решил хотя бы в малости захватить инициативу. Их линии снабжения чрезмерно растянуты по проходимой для конницы местности. Также из-за местных особенностей южане вынуждены распылять табуны своих лошадей по большой площади. Таким образом, хорошо организованными малыми мобильными отрядами можно наносить большой ущерб. Так как подходящих воинов у нас очень мало, удалось организовать лишь один полноценный отряд. И так как без приличных магов проку от него маловато, я был вынужден самолично взяться за дело. Увы, я здесь, по сути, единственный маг, которого можно назвать сильным. А Моралес – хороший управленец, так что мне было на кого оставить город. Также при нем оставались все мои персты. За несколько недель моего отсутствия столица, как видите, никуда не делась, а противнику был нанесен огромный ущерб. Угнаны на север почти 7500 лошадей, сотни тягловых быков и верблюдов, множество баранов. Разгромлено несколько больших обозов, грузы частично захвачены, частично уничтожены. В том числе сожжены две большие осадные метательные машины и детали для тарана, что, кстати, может указывать на вариант подготовки к осаде. В столкновениях с нами противник потерял убитыми до 3500 солдат. В основном это простые обозники и табунщики, из воюющих там большей частью легкая конница и пехота. Но и приличных воинов они потеряли немало, а также несколько десятков магов и офицеров высоких рангов. Учитывая, что мы задействовали небольшие силы и потеряли при этом всего лишь около сотни бойцов, результаты считаю достойными. Вместо того, чтобы продолжать давить на север, противник был вынужден все силы обратить на наведение порядка на подконтрольных южных территориях. Разумеется, понесенный им ущерб нельзя назвать критичным. Но в какой-то мере мы перехватили инициативу и заставили Тхат заниматься тем, чем они заниматься не планировали. Глаз нахмурился. «Я уже наслышан. Гибель высших офицеров вот так, не в открытом бою, это неблагородное дело». Я покачал головой. «Пусть меня считают неблагородным, но будь моя воля, я бы их как бешеных собак убивал». «Откуда такая злоба, Гидар?» «Я видел овраги, почти полностью засыпанные телами женщин, стариков и детей. Мирных людей режут будто скот. И для чего? Ради пары самых жалких символов ци. Причем южане не скрывают намерения поступить так же с населением столицы. Им живые мудавицы не нужны». «Гидар, это всего лишь жизни простолюдинов. Таково предназначение низшего сословия. Родиться, честно служить на благо привилегированных и в идеале даже умереть с пользой для нас. Два знака ци – это два знака ци, та самая польза. Да, может и жестоко, но ставить южанам это в вину нельзя. А вот с нами уже другое дело. Мы, благородные, друг с другом должны вести себя благородно. Даже если являемся непримиримыми врагами, это не оправдание для расчетливо спланированных убийств из-под тишка. Мой император, я ничуть не против один на один выходить со всеми их офицерами по очереди. Вот только почему-то сомневаюсь, что они пойдут навстречу моему благородству. И что мне остается? Атаковать средь бела дня их лагерь с отрядом в сотню дружинников? Император, простите, но это не благородство. Это глупость самоубийственная. А я считаю себя человеком умным. Один высший офицер даже без войска способен запросто разогнать сотню обычных солдат. А некоторым и тысяча ничего не сделает. Смерть такого врага – благо не только для Мудавии, а и для Равы. Я делаю то, что должен делать. Если это кому-то кажется неблагородным, пусть обращаются ко мне лично за сатисфакцией. Империя тут никак не замешана. Это моя инициатива. Вы же сами предоставили мне широчайшие полномочия». Глаз чуть помедлил и неспешно кивнул. «Да, предоставил. И несмотря на спорность некоторых твоих поступков, пока что не считаю свое решение ошибочным. Ладно, в целом аргументы понятны. И хотя твоя затянувшаяся отлучка нас огорчила, я понимаю, что ты действовал не по глупости. Да и успехи значительные. Не всякая битва завершается такими потерями и трофеями. Я, разумеется, о мелких местечковых битвах. И да, ты прав, я наделил тебя широчайшими полномочиями, и твои поступки пока что за их рамки не выходили. Но я вызвал тебя не для этого отчета. Гидар, тебе придется выслушать не самые приятные новости. Поступили тревожные сведения с юга касательно той войны, что ты ведешь. Насколько я понял, клан Миннай сильно недоволен тем, что ты убил одного из их перспективных универсалов. Не исключаю того, что они объявили его гибель неблагородным поступком. Я пожал плечами. Император, их было трое, а я один. Они умерли, я выжил. Да, с их стороны расклад был не самый благородный, но я им претензии предъявлять не собирался и не собираюсь. Это война, а на войне всякое случается, в том числе стычки с превосходящими силами противника. А обиды разводить тут нечего, так что пусть не волнуются». Глаз усмехнулся. «Ерничаешь, Гидар. Ты прекрасно знаешь, кто кому и что предъявляет. Да, претензия выглядит смешно, но всем понятно, что ты не отправишься к Минай доказывать, что их родственник погиб в благородной схватке. Это игра на публику и поиск повода, не более. У Минай есть интересы в странах Тхате, и они, похоже, решили воспользоваться моментом. Как бы там ни было, в знак скорби и уважения к служению не кстати почившего родственника, глава клана принял решение оказать значительное содействие Союзу в их затянувшейся войне против Мудавии. Так как официально мы пока что не воюем, это будет считаться частной кампанией. Клан против клана. То, что в твоем клане, кроме тебя, никого нет, не учитывается. Минай взялись за дело очень серьезно. Если наши источники не преувеличивают, уже сейчас где-то по морю идут корабли, перевозящие черную кварту. Надеюсь, на занятиях по воинской тактике тебе достаточно подробно объяснили, что это такое? О да, объяснили не раз и не два. Мастер упоминал их с придыханием, откровенно восторгаясь. Что такое черная кварта? Если совсем коротко, это особое самостоятельное воинское подразделение, традиционное для Осиопы, а также распространившееся по некоторым соседним странам юга. И да, надо сразу отметить самый неприятный момент. Изначально черные кварты считались непобедимыми. Появление даже одного такого подразделения на поле боя вызывало тотальную панику. Во многих случаях солдаты попросту разбегались, причем сразу. Они не видели смысла оставаться, ведь для этого требовалось хотя бы на каплю верить в победу. В случаях с черными квартами веры не было вообще. Приблизительно век черные кварты доминировали абсолютно. Как ни старались враги, но скинуть их с пьедестала тактического идеала ни у кого не получалось. Южане захватывали все, до чего дотягивались, обычно встречая лишь косвенное сопротивление. Противники, как мы сейчас, грабили обозы, нарушали морские поставки, устраивали пиратские рейды, но от больших сражений всячески уклонялись. Максимум, что себе позволяли, закрываться в хорошо укрепленных городах, потому что в серьезных осадах непобедимые подразделения не могли показать себя во всей красе. Также локальные успехи случались при битвах в горах и лесах, хотя говорить о победах и там не приходилось. Да и понятное дело. Устраивать сражения в столь неудобных локациях мало кто предпочитает. Не говоря уже о том, что назначать битвы в удобных местах далеко не всегда возможно. То есть черные кварты – это отряды, заточенные для единственной цели – уверенной победы в чистом поле. И неважно, сколько противников выходит против мертвых квадратов, тотальные разгромы они устраивают даже при многократно меньших силах. Такое положение дел изменилось в один прекрасный день, когда очередное королевство, далеко не самое сильное, оказалось на пути вторжения. Прямо перед этим там скончался монарх, и в результате сложных и кровопролитных интриг на троне сумел усидеть его бастард. Не самый умный молодой человек, зато бесконечно храбрый и столь же бесконечно жестокий. В ходе борьбы за власть он во всей красе продемонстрировал свое последнее качество, существенно уменьшив количество противников и на время полностью отбив у подданных охоту подвергать его права сомнению. Далее новоиспеченный король, не мешкая, полностью опустошил государственную казну. Затем прошелся по сокровищницам всех без исключения кланов и заодно банально ограбил тех курцов, которые не успели своевременно сбежать за границу. Поразительно, но каким-то образом его за все эти художества не убили. Или он не настолько глупым был, как полагают некоторые историки, или вся страна с радостью пошла навстречу его начинаниям. Как бы там ни было, золота и серебра он набрал немало, после чего нанял магов и инженеров, абсолютно на все деньги, и даже в придачу в долги влез. Собрав всех дорогостоящих наемников, он объяснил им, что будет дальше. Объяснение не всем понравилось, но он был готов к возражениям, и его верные люди тут же показательно посадили на колья самых говорливых. Остальные, косясь на бедолаг, отчетливо осознали, что молчание в этом королевстве даже не золото, а чистые бриллианты, после чего молодой монарх впервые за несколько десятилетий вывел войско в чистое поле против черных кварт, усиленных дополнительными отрядами. Его армия более чем в 3 раза по численности превосходила противника. Но это ничего не значило, потому что и с куда худшими раскладами Осиопа побеждала запросто. В общем, ничто не предвещало, что этот ничем не примечательный день войдет в историю. Тут надо объяснить, что скрывается под названием «Черная кварта». Естественно, в местном языке оно звучит не столь коротко и скучно, а, как здесь принято, гораздо длиннее и поэтичнее. Я, как это принято уже у меня, взял цвет как намек на некромантию. И название музыкального интервала, как аллюзию на легендарные испанские терции, чья местами схожая тактика в свое время задавала жару на полях сражений. И они также надолго заслужили славу непобедимых. Черные кварты бывают легкими, обычными и тяжелыми. Также их часто называют малыми, простыми и большими. Большей частью они состоят из специфической пехоты, тяжелых пикинеров. Также в обязательном порядке присутствуют маги из особых, неразрывно связанных с государствами сект. Аси, некроманты-поводыри и маги костей из специфических темных орденов Юга. Также при каждой кварте обязательно имеется специальный инженерный отряд. А при обычной и средней могут включаться в разных сочетаниях отряды стрелков и легких пехотинцев. Только стрелки непростые. Они непременно заточены на максимальную дальнобойность. А легкая пехота – не какое-нибудь ополчение, а сильные омеги и даже беты, заточенные на быстроту передвижения, скорость атак и метание особых дротиков. Они не просто без доспехов, а часто почти голые, с самым легковесным оружием. Но при правильном применении жуть нагоняют. Общее количество бойцов в легкой кварте – 3-4 тысячи. В обычной – до 10, в тяжелой, как правило, не больше 15. Но история знает случаи, когда собиралось до 30, а то и больше. Но такие раздутые штаты имели место в давних войнах, когда активно делили на части самые благодатные земли юга. При этом Осиопа и ее ближайшие союзники нахапали столько территории, что временами могли себе позволить разбрасываться сотнями тысяч солдат. Когда пик могущества кварт на поле боя был пройден, им пришлось существенно потесниться и забыть о былой гигантомании. Для боя кварте требуется относительно ровная местность без изобилия преград. Собственно, такая для массовых сражений требуется не только им. Но именно в таких условиях она способна на все 100 продемонстрировать свои преимущества. В лесах возможности кварт снижаются, но не сказать, чтобы фатально. А вот в горах или изрезанных оврагами холмах им, как правило, делать нечего. Там их применяют редко. Латные пехотинцы с непомерно длинными пиками выстраиваются в квадрат или прямоугольник в несколько рядов, оставляя внутреннюю часть построения для других. В центре всегда располагаются маги Асии и инженеры со специальными метательными машинами. При них держат тележки для боеприпасов. Возле тяжелых пехотинцев или даже непосредственно среди них стоят некроманты-поводыри. Навыки этих темных заточены на удержание под контролем максимального количества прислужников, а также на быстрый подъем новых при наличии подходящего материала. Собственно, в бой они идут не сами по себе, а уже со своими скелетами и зомби. Перед строем, ощетинившимся множеством пик, стоят сотни и сотни разнообразных умертвий, полностью закрывая каре со всех сторон. Они выступают в роли живого щита, хотя слово «живой» тут совершенно неуместно. За спинами пехоты в безопасности своего часа ждут стрелки, при их наличии, и маги костей. Это особые темные из магических орденов юга. Таких у северян нет даже там, где некромантов привечают. Да-да, это тоже некроманты, но со специфическим навыком или, возможно, группой навыков. Доподлинно неизвестно, что у них за секрет. Даже взятые в плен они его не выдают. И при их гибели знаки самых лакомых умений не выпадают. Так что до сих пор нет ответов, каким образом они их получают. Эти некроманты таскают с собой запас костей как специальный материал. Нет, не для создания умертвий. Или, возможно, да, для них, но очень уж особых. Я уже устал слово «особо» повторять. Но куда прикажете деваться, если в квартах почти все именно такое, особое? Ну так вот, их навык, или это не навык в традиционном понимании, а хрен пойми что, формирует из костей подобие дротиков, которые выпускаются с высокой скоростью и с такой дурью, что за 150 метров способны на вылет прошивать стандартные пехотные кирасы. Это уже само по себе выглядит опасно, но кинетическим пробивным воздействием умения орденских некромантов не ограничиваются. Если убойная кость не улетает целиком, пробив тело насквозь, а остается в нем полностью или засоряет рану отколотыми частями, раненому требуется срочно оказать хирургическую помощь. Проще говоря, снаряд надо быстро извлечь. Иначе бедолага в лучшем случае проживет не больше пары минут, и смерть его будет мучительной. Но и это еще не все. Если кость кого-то убивает сразу, либо раненые умирают чуть позже, трупы недолго пребывают в неподвижности. Они восстают, опять же, в виде особых умертвий. Что-то вроде свеженьких зомби. В такой форме мертвецы существуют недолго, обычно не больше нескольких минут, после чего падают и быстро превращаются в зловонные кучи. Но все это время такое создание ведет себя бешено энергично, стремительно растрачивая энергию, становится быстрым, сильным и дико жестоким. Атакует всех вокруг без малейшего намека на инстинкт самосохранения. И не зацикливается на одной цели, старается прикончить или покалечить как можно больше народа. Угомонить такого противника сложно. Даже с отрубленной головой он способен продолжать творить зло. Кварта очень неспешно, не нарушая строй, приближается к вражескому строю на дистанцию работы метательных машин. После чего по отрядам неприятеля начинает отрабатывать подобие минометной батареи. Причем я даже не знаю, что эффективнее. Миномет в 120 мм или скорострельная артефактная катапульта, швыряющая на километры с лишним как обычные булыжники, так и артефактные заряды с самой разной начинкой. Отравляющей, зажигательной, вызывающей сонливость и даже паралич. Пытаться подавить кварту с дальней дистанции – дохлый номер. Маги Асии, в первую очередь, сильны каким-то особым ритуалом, позволяющим им создавать и подолгу поддерживать сильнейшие групповые щиты. Если говорить точнее, кварту прикрывает один единственный щит, что-то наподобие невидимого зонта, и держат его несколько особых волшебников. Управляют они им столь виртуозно, что намертво прикрывают построение от вражеского обстрела с большинства направлений, и при этом не мешают отрабатывать по противнику своим инженерам. К тому же на дистанции в километр с лишним магии не достать. Там только инженеры работают, и очень редкие, почти уникальные стрелки. А метательные машины далеко не во всяком войске присутствуют в значимых количествах, да и калибр их, как правило, жидковат. Это почти всегда легкие баллисты и разнообразные стрелометы. Против группового щита асиев они не играют. То есть на поле боя стоит огромная колючая черепаха с безопасной для нее дистанции, наносящая огромный урон. Стандартные магические щиты плохо работают против тяжелых снарядов. Да и прикрыть ими полностью растянутое по фронту большое войско невозможно. Их выставляют лишь впереди. На это направление возможностей обычных волшебников еще может кое-как хватить. Но я не просто так сравнил метательные машины с минометами. Их огонь такой же навесной при большом угле возвышения. То есть инженеры спокойно выкашивают задние ряды. Стандартная защита этому никак не препятствует. Собрать всех магов, чтобы сообща прикрыли самый сильный отряд – перспективная идея. Вот только щиты у них индивидуальные, а это совсем не то, что выставляют асии. Инженеры кварты быстро перегрузят такую защиту алхимическими снарядами. Если попытаться отойти, кварта направится следом. Да и смысл вот так сразу отступление командовать. Ведь раз уж войско в бой послали, полагается побеждать стараться, а не пятками к врагу разворачиваться при первых неудобствах. Атаковать кварту – один из самых надежных способов самоубийства. Как только неприятельское войско начинает демонстрировать суицидальное намерение, в дело вступают маги костей и стрелки при их наличии. Они выходят из строя и, прикрываясь рядами умертвий, торопливо обстреливают подступающего противника. Учитывая фактор возникновения бешеных умертвий, тот начинает страдать. Попытки ответить огнем своих магов и стрелков к значительным успехам не приводят. Потому что большей частью удар на себя принимают мертвые защитники кварты. А самые мощные навыки, как правило, требуют чистого неба, которое наглухо перекрыто щитом асиев. Ну а если вдруг все же туго становится, маги костей и стрелки отступают за копейщиков, и враг остается под огнем инженеров. Те так быстро и массово убивать не могут. Зато работают без перерывов, и помешать им никак нельзя. Ведь для этого надо пройти через умертвий. Прорваться сквозь ряды пехоты, которая защищена артефактными латами. Разобраться со стрелками, некромантами и магами-асиями, незадействованными в поддержании щита. Даже при десятикратном превосходстве в численности такая затея не выгорает. Бывали случаи, когда в кварту врубались на большую часть ширины пехотного построения, но до сладкой начинки так и не добирались. Командиры вовремя переставляли солдат с направлений, где ничего не грозило. Отправляли скоростных легких пехотинцев для охвата врага с тыла. Туда же бросали толпы умертвий. Прорыв купировался, атакующие погибали, стиснутые с разных сторон. Причем все эти прорывы получались лишь в тех случаях, когда в бою использовалась схожая тяжелая пехота. Конница, даже латная, ничего против кварты поделать не в состоянии. Лошади не могут пробиваться через густую щетину из длинных пик с игольно-острыми остриями. Ну а пехота, даже самая лучшая, по дороге к кварте несет колоссальные потери по всем вышеперечисленным причинам и в прямую схватку вступает уже изрядно потрепанной. Да и нечасто дело до этой самой схватки доходит. Фактор лютующих умертвий, в которых то и дело превращаются боевые товарищи, пагубно сказывается на боевом духе. А тут еще и обстрел инженеров, не прекращающийся, и элитные лучники, за 300 шагов выбивающие лучших солдат точными выстрелами. То ли колючая черепаха, то ли бронированный еж кошмарили юг около века почти безнаказанно. Почти, потому что оставались немногие ниши, где кварты не играли. Также следует учитывать то, что таких подразделений не может быть слишком много. Очень непросто собрать столько особых бойцов в одном месте. Натаскать их для безупречной командной работы, снабдить дорогой амуницией, артефактами, специфическими боеприпасами и прекрасной полевой артиллерией. Дорого, сложно, долго и не во всех странах реализуемо. Таким образом, сражения нередко происходили без участия кварт. Если же кварты присутствовали, то это все. Ни один букмекер в таком бою не стал бы ставить на их противников. До того самого дня, Дня Святого Аусария, так его называют Церкви Света, большой праздник, между прочим. Как вы, возможно, уже догадались, Аусарий – тот самый ненормальный бастард, решивший потягаться с непобедимым противником. Он вывел нанятое на все деньги войско против одной малой и одной обычной кварты, усиленных отрядами легкой конницы и прачников, а также дружинами трех генералов. О том, что было дальше, я читал немало, сталкиваясь с множеством противоречий. Но в целом ход боя совпадал во всех источниках. Молодой монарх выставил в несколько раз больше метательных машин, включая очень тяжелые, стационарные, заранее собранные в тайне в рощах на флангах, и одновременно привел их в действие, сосредоточив огонь на малой кварте. При этом его пехота и конница непрерывно маневрировали, гоняя легких всадников и прачников, угрожая квартам с разных сторон, но не приближаясь на дистанцию работы магов костей. То есть по отрядам Аусария работали лишь минометные батареи, а они не способны быстро наносить большие потери. Их банально мало, да и скорострельность так себе. Артефактные снаряды не монополия Осиопы. Их в той битве применяли обе стороны. И в какой-то момент несокрушимый зонтик Ассиев лопнул. Да-да, очевидцы описывают произошедшее как громкий хлопок, от которого у многих солдат кварты полопались барабанные перепонки, что резко ухудшило их настроение и скверно сказалось на управляемости. Ибо шаг и маневры кварты задаются барабанным боем и звуками горнов. Причем у них все настолько синхронизировано, что одно неверное движение оглушенного бойца способно заставить замешкаться несколько солдат по соседству. Ну а тысячи глухих ушей запросто могут превратить стройную кварту в неуправляемую толпу. Дальше инженеры короля работали уже по живой силе и метательным машинам. Щит им не препятствовал, он же лопнул. А обстрел с их стороны был на порядке интенсивнее того, что выдавала минометная батарея. Кварта быстро понесла огромные потери, в том числе лишившись многих офицеров. Это совсем уж фатально сказалось на и без того ухудшенной управляемости. И попытка отойти за радиус обстрела привела к значительному разрыву строя, куда и ударила королевская конница. Она, как и полагается такому роду войск, приблизилась столь быстро, что не успела сильно пострадать от огрызающихся магов и стрелков. Минута-другая, и всадники, разметав на своем пути умертви и редких латников, оказались в самой защищенной части построения. И тут вдруг выяснилось, что кварта совершенно не готова к появлению противника внутри несокрушимого латного квадрата. К этому сценарию тяжелых копейщиков никто не готовил. К тому же успех конницы пытались развить другие части, атакуя с разных сторон. Стараясь как-то организовать отпор одновременно во всех направлениях, латники окончательно развалили строй. Получилась разбитая на несколько кучек толпа, где ужасающие пики зачастую больше мешали, чем помогали. В одиночку махать такой хреновиной смысла немного. Требуется плечо товарища и слева, и справа. Таким образом, главное оружие стало бесполезным. А из дополнительного у основной защитной силы кварты имелись лишь кинжалы, от которых толку немного. Мечущиеся там и сям приданные легкие пехотинцы больше суету создавали, чем помогали. Их задача — добивать раненых и атаковать завязшие среди умертвий и латников отряды, подбираясь к ним с тыла. Но тут таковых не видать, и не имеющие полноценных доспехов воины гибли попусту, не понимая, что им делать в такой ситуации. Вторая кварта, более многочисленная, разумеется, все это видела и спешила на помощь. Но тут сказался один из немногих недостатков непобедимой тактики — скорость. Она у этих построений весьма и весьма печальная. Я ведь сравнивал кварту с черепахой не только из-за защищенности. Я еще и медлительность имел в виду. И, в общем, пока она добралась, было уже слишком поздно. Из малой кварты почти никто не уцелел. При разгроме самое важное — уметь быстро удирать. А как это сделаешь, если ни одного коня под рукой нет? Даже машины метательные и тележки со снарядами перемещались вручную. Мало того, командиры тоже пешими передвигались, в том числе выше, включая генералов. Такова традиция этого вида войск. Вторая кварта подошла столь вовремя, что некоторые историки намекают на вероятность подкупа ее командира. Идеальный момент для окончательных похорон мифа о непобедимости кварт. Артиллеристы короля даже заскучать не успели. Тут же перенесли огонь на новую цель. Та огрызалась куда активнее, потому что катапульт в ней было больше. Но куда им до Уссария? Тот собрал их столько, что мог запросто 3-4 города осадить. И самое неприятное — тяжелые метательные машины, собранные в рощах по флангам, могли безнаказанно вести огонь с запредельных дистанций. Их огромные снаряды стремительно продавливали щит. Кварта до стационарных метателей не дотягивалась, и быстро сократить дистанцию не получалось, ибо скоростью не отличалась. К тому же на переходе ее безнаказанно угнетали баллисты и прочая мелкая шушера. Маги костей до них не доставали, а чтобы задействовать своих инженеров, требовалось сделать остановки, что снижало маневренность до совсем уж смешных значений. В общем, что бы кварта ни делала, в такой ситуации все варианты ничего хорошего не сулили. В деталях второй фазы боя историки опять же спорят до драк, но насчет окончания противоречий у них нет. Второй щит асиев лопнул. Без малого сотни метательных машин обрушила огонь на латников, магов, быстроногую легкую пехоту, инженеров и стрелков. Кварта попыталась отойти, но при этом не удалось сохранить строй. Тяжелая конница повторила прорыв, после чего снова началось избиение. Легендарные латники с 7-метровыми пиками бесславно принимали смерть от рук заурядных омег. Те по трое или по четверо окружали одного, и пока он пытался отмахаться своим дрыном с одной стороны, ему заходили за спину. Тысячи мелких умертвий никак себя не проявили. Их роль — мертвая стена против прямого обстрела рядов латников и провокация ужаса. Для такой роли в первую очередь требовалось количество, а не качество. Ну а что до ужаса, после разгрома малой кварты боевой дух воинов короля поднялся на такие высоты, что их сам Некрос не мог запугать. Святой Аусарий при жизни не отличался ни святостью, ни добротой. Бой закончился тотальной резней и жестокими казнями пленников. От войска Осиопы почти ничего не осталось. По самым оптимистичным сведениям, спаслись не больше 15% солдат. Причем почти все они были из вспомогательных отрядов. Да-да, кварты полегли практически полностью, чуть ли не до последнего человека. При этом они даже потрепать войско короля не сумели. Большую часть потерь Аусарий понес в начале боя, до того, как лопнули щиты. То есть в тот период, когда осиопские инженеры спокойно работали под защитой асиев. Известие о гибели сразу двух кварт вызвало в мире шок и неверие. Ну а что вы хотели? Непобедимость черной квадраты заслужили многолетними делами, а не словами. Сложно поверить, что какой-то никому неизвестный Аусарий вот так запросто разделался с парочкой легендарных отрядов. Чуть позже Осиопа с лихвой отомстила и Аусарию, и всем прочим. Она тогда весьма убедительно доказала, что кварты списывать рано. Но та победа не просто похоронила миф о непобедимости. Она открыла дорогу для других желающих поэкспериментировать. Сейчас кварты считаются чертовски твердыми орешками. Но никто не сомневается, что раскусить их можно. Да, это не самая простая задача. Да, не для всех и не всегда достижимая. Но ничего невероятного нет. Очень много слов. И все они пролетели в моей голове в считанные мгновения. Информация вспомнилась, но мозг не сразу смог ее принять. Однако молчать перед императором нельзя, и потому я ляпнул нейтральное. Сведения верные? Скажем так, я почти не сомневаюсь. И да, ты единственный в Мудавии, кому я это сообщил. Даже Аморалис не подозревает. Что за кварта? Легкая, полная? А не все ли равно, Гидар? Можно точно сказать, что не тяжелая, потому что у Минай таких нет. 12 лет назад их клан выводил на войну две кварты – легкую и обычную, полную. С тех пор их семейство позиции не растеряло. Следовательно, с большой вероятностью они и сейчас способны выставить на поле боя два квадрата. Учитывая то, что Мудавия даже с нашей поддержкой противник незначительный, не вижу смысла отправлять тебе большое подразделение. Легкой кварты против вас хватит с лихвой. Но, повторюсь, даже если Минай послали полную кварту, для тебя никакой разницы нет, что ту, что другую тебе не осилить. Они отправили только кварту или кварту с усилением? Насколько мне известно, только кварту. Вспомогательными войсками послужат отряды Тхатта. Их более чем достаточно. По информации Аморалиса, они даже без кварты способны тебя сокрушить. Я усмехнулся. Козья скала доказала, что это не так. Да, ты тогда одержал удивительную победу. Но сможешь ли ее повторить? На этот раз южане будут настроены серьезно. Никаких поблажек в расчете на твою слабость. Да и если где-то допустят оплошности, не беда. Кварта все поправит. Надеюсь, ты не питаешь иллюзий и понимаешь, что тебе возле нее лучше не показываться. Но, мой император, если я начну отступать без боя, это будет противоречить вашим указаниям. Я ведь уже говорил, что мои указания в твоей ситуации не догма. Гидар, я слишком далеко, и я физически не могу успевать везде. Ты до этого неоднократно показывал, что умеешь действовать гибко. Дальше тебе придется действовать еще гибче. Мы приняли решение остановить военную поддержку. С появлением Осиопской кварты она теряет всякий смысл. Сколько бы мы ни сняли частей с границы, этого будет недостаточно. Требуется полноценная армия с инженерным усилением, но у нас нет возможности ее отправить. Увы, такие подразделения нам требуются на побережье. Это стратегически важное направление, и основные военные действия будут происходить именно там. Серьезных сил на юго-востоке недостаточно. Отвлекать их ради Мудавии мы не станем. Также ты отправишь назад в империю всю полученную пехоту, инженеров, стрелков и обозы. Тебе останется лишь твой корпус и отряд тяжелой конницы, подходящий для мобильной войны. То есть война теперь будет исключительно мобильной. Увы, но с появлением кварты на твоем театре военных действий удержание каких-либо позиций возможно лишь временно, до подхода солдат Миннай. Ты хочешь что-то спросить? Да, мой император. А что со столицей? Это ведь тоже своего рода позиция. Желательно, конечно, ее сохранить за нами, но не позволяем зажимать тебя в городе. Кварта при осаде не так уж бесполезна, как мыслят некоторые военные теоретики. Подвести ее под стены несложно, а дальше она эти стены быстро очистит от защитников. Если положение покажется безвыходным, столицу оставляй. Но южане здесь все живое вырежут. Да, вырежут. Это прискорбно, но не критично для нашего дела. А вот если вместе с населением погибнешь ты и твои солдаты, про Мудавию нам придется забыть полностью и, наверное, навсегда. С поддержкой Минай или других южных сил Тхат быстро в степях освоится. Наши границы начнут проверять на прочность. Придется отвлекать силы с юго-востока для их защиты. А эти границы протяженные, так что сил понадобится немало. Мудавия располагается в оптимальном месте. Только напротив нее можно с минимальными сложностями проходить через пустоши. Пока эта территория хоть как-то контролируется, мы можем обходиться на южной границе минимумом сил. Бей по мелким частям Тхата, создавай угрозы для тыла, перерезай линии снабжения. Впрочем, ты это и без моих указаний прекрасно умеешь делать. Значит, делай то, что делал, и старайся сделать еще больше. Делай даже без оглядки на благородство. Это тоже теряет смысл. Тактика черных кварт считается неблагородной, следовательно, Минай полностью развязывают нам руки. И всегда помни, чем дольше ты продержишься в Мудавии, тем лучше для нашего дела. А хотя бы на снабжение со стороны империи я могу рассчитывать? Я уже отдал распоряжение. Тебе будут помогать. Но на многое не рассчитывай. У нас сейчас приоритетное направление юго-восток, и туда, сколько ни отправь, будет недостаточно. Также знай, что империя как принимала, так и продолжит принимать беженцев. Помню, что для тебя этот вопрос важен. Я лично назначил группу ответственных. Их задача — смотреть за распределением людей по нашим землям. И да, учти, что некоторые из уже дошедших до империи мадовицев требуют, чтобы их отправили на земли Кроу. Им неизвестно, что у твоей семьи их нет. И тебе такие настроения лучше пресекать еще там, в Мудавии. Иначе получается неудобный момент. Некоторые из переселенцев достаточно зажиточные люди, чтобы рассчитывать на уважительные отношения. Обходиться с ними, как с обычными простолюдинами, будет неправильно. То есть их приходится выслушивать. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Император, я вас понял. Должен сказать, что у меня есть земля на севере, не в империи. Я могу распорядиться, чтобы желающих там принимали. Глаза Гласса сузились. Нам известно, что у тебя есть влияние в одной из концессий на Крайнем Севере. Ты об этих землях говоришь? Да, также у меня есть участок южнее, на границе свободных территорий. Там, где располагалось поместье матери. Сейчас оно разорено, но земля остается нашей. Плюс я рядом несколько участков прикупил и планировал начать их осваивать. Собирался наладить там хозяйство для снабжения концессий. Ты и Кроу, а Кроу — это империя. Север — не империя. Я уверенно усмехнулся. Но обязательно станет ею. Не сомневаюсь в этом. Хорошо, ты можешь отдать своим людям нужное распоряжение. Но всегда помни о том, что ты сейчас сказал. Север станет нашим рано или поздно. Я кивнул. Добавлять ничего не хотелось. Так уж получилось, что не так давно я видел, как империя пыталась отжать кусочек севера. Некрасивое зрелище получилось. Мне тогда повезло. Я это зрелище пережил.